Глава 54. Аварийный рычаг под магнитной платформой мусоровоза, на которую поднимали баки, был предусмотрен конструкторами для того, чтобы, если откажет электроника, платформу можно было опустить на острый градус вручную. Но уж точно не был предусмотрен для того, чтобы по нему стреляли из 45-го калибра из бензинового корвета стоимостью больше, чем может за год заработать хороший юрист, на скорости в 200 с хреном километров в час. Так что вполне понятно, почему, когда пуля врезалась в его широкую грушевидную рукоять, его не просто откинуло в противоположное положение, а вырвало с мясом из паза. В результате платформа не просто опустилась с краем на асфальт, а едва ли не полностью на него съехала. «Не подведи!» Грибовский выжил сцепление и, дернув рычаг, вернул передачу обратно. Машина, не выдержав такого обращения, жалобно застонала, но все же поддала еще немного газку, и стрелка спидометра потянулась к 280 километрам. Что-то остальное шкрябнуло по их автомобильной заднице. Но Грибовский ускорился в самый нужный момент, и демон снова остался ни с чем. Алекс же теперь смотрел на то, как слегка подрагивали стальные леса, поверх которых мчался поезд. Причем мчался он на куда большей скорости, нежели это делали Грибовский и его бензиновый монстр. В такие моменты очень хочется сесть за стол, составить уравнение, высчитать вектор, разницу в скоростях, давление ветра и массу, но... «Да похрен!» Алекс развернулся лицом к демону. До твари было в буквальном смысле рукой подать. Передние лапы сабли уже замахнулись для того, чтобы вонзиться в двигатель. Но в этот самый момент передние колеса коснулись магнитной платформы. Машину качнуло, и словно камень, выпущенный из пращи, разом набирая немыслимую скорость, рожденный ползать корвет взмыл в ночное небо Марс-Сити. Не справившись с инерцией, демон последовал за ними. Его ноги мечи забавно барахтались в воздухе. Он комично размахивал сабли в попытке зацепить ей хоть тачку, хоть Алекса, без разницы кого. «Передавай привет!» — на демоническом языке произнес Дум и выдавил спусковой крючок. Раздался выстрел. На таких скоростях гул ветра стоял просто невыносимый. Настолько, что он полностью перекрыл грохот от выстрела. Потому выглядело все так, будто демон споткнулся в воздухе. И этого хватило, чтобы мчащийся почти под 700 км в час поезд настиг твари. Глаза Алекса запечатлели стоп-кадр мощного удара, а затем поезд унесся, оставляя после себя дурно пахнущие следы демонической плазмы. «И что теперь?» Ухара схватилась всем, чем могла, за все, что можно. «Дорогуша!» — завопил Грибовский. Их полет рисковал завершиться прямо в стене какого-то здания. Но Алекс уже коснулся рукой корпуса корвета. Вспыхнули магические печати, и над их головами заклубилась тьма, из которой явилась на свет клыкастая башка огромного, черного как смоль, смурфа. Кто бы знал, что заклинание, которое Дум придумывал в парке развлечений несколько месяцев назад, пригодится вот уже второй раз. Может, запатентовать? Машина в результате почти мгновенно потеряла инерцию, начала медленно и плавно спускаться на маленькую улочку. «Обожаю магию!» — выдохнул Грибовский и отнял немного онемевшие руки от руля. «Нафига нужны законы физики, если можно вот это вот все? Алекс рухнул на сиденье и задышал чуть ровнее, чем несколько мгновений назад. Сразу два демона-офицера второй сотни легионов за один, мать его, вечер. Кто-то по-любому задолжал ему надбавку к зарплате. А если учесть все, что произошло за последние 3 дня, то ему требуется отпуск, сигаретный блок, ящик виски, 3 18-летних нимфы и, разумеется, пачка ганду. Нам нужно придумать план. Из сладостных мечтаний Алекса выдернул голос Охары. «Чёртова Фейди». Вечер, когда все праздновали Рождество, по улицам Хайгарда нашел мальчик. В порванных штанах, хромая и припадая на правую ногу, засунув руки в карманы прохудившегося пальто, которое было ему слишком велико, он возвращался от участка фараонов. «Проклятые копы!» – процедил он. После того, как ему удалось сбежать с Мерлиновых холмов, Алекс даже сначала не поверил в свою удачу. «Свалить из такого мутного местечка, да еще и при добыче!» Вот только как достать сережку из кота? Ждать времени не было. Кто знает, может, хозяева, кем бы они там ни были, засунули своего любимства чип с передачей геолокации. Довольно популярная фигня среди богатеев. Так что, недолго думая, Алекс отправился в ближайшую ветеринарку Хайгардена, которую знал. К тому моменту, как он там оказался, кошка уже пришла в себя. Наверное, она должна была царапаться и кусаться и всячески проявлять свое недовольство тем фактом, что ее вытащили из теплого помещения на улицу. Но у Алекса всегда были особые отношения с кошками. Они как-то легко и быстро находили общий язык. Коновалы, узнав о проблеме, дали кошке слабительное. Алекс напрёл, что она сожрала маленький моток ниток, которыми он собирался зашить свое пальто, и сказали ждать. Кто же адские колокола знал, что в этот самый момент в помещение завалится патруль копов? «Эй, Тифит!» Точный стереотипный фараон, облизывая жирные пальцы, подошел к стойке ресепшн. «Что у нас по взносам в профсоюз?» Девушка, которая выступала одновременно в роли секретаря и медсестры, открыла кассу, вытащила из нее поддон и протянула полицейскому маленькую кэш-флешку. Бумажных денег в Майер-Сити не водилось еще с того момента, как... Алекс внезапно понял, что не знал, с какого момента там не водилось денег. «Отлично!» Фарон, пока его напарник разглядывал стеллажи с различными препаратами, забрал кэшку и уже собрался уходить, как вдруг повернулся к Алексу. «Ты, мальчишка, видел тебя на районе несколько раз». В последние месяцы Дум вел босяцкий образ жизни. Спал, где придется, питался, чем бог пошлет, а еще много курил. Курево заглушало чувство голода. Им было легко согреться, а самое главное, бомжи, дай им падших сил, довольно легко делили сигареткой. За день можно было настрелять штук 5 или даже 7, почти как 3 приема пищи. «Здравствуйте». Дом приподнял слишком большую для него шляпу, снятую с какого-то жмурика. Мародёрством он тоже не гнушался. «Классный зверь». Фараон потянулся к кошке, но та зашипела и прижала уши. «Интересно, у меня дочка как раз такую хотела. Это ведь котенок британца, да?» Дом понятия не имел. Он не особо разбирался в породах кошек. Для него, если есть хвост, 4 лапы, мордочка, шерсть и уши, то это существо уже на порядок выше любого двуногого ублюдка. В особенности, если этот ублюдок носит жетон полицейского. «Где взял такого котенка? Не сдавался фараон. «Нашел». «Нашел, значит? А если я пробью по базе?» «О, вижу, ты не знал. По новому закону всем породистым кошкам выбивают штрих-код на левой задней лапе». «Живодёры», — прошипел Дум. «Может и так». Пожал плечами фараон и показательно отстегнул от пояса дубинку и браслеты. Его напарник же достал из кобуры пистолет. «Ну так как, малец, сам пройдешься с нами или тебе помочь?» Понятное дело, что измотанный Алекс, полностью израсходовавший свои силы на Мерлиновых холмах, не мог потягаться с двумя фараонами. Они бы просто прикончили его, а тело выбросили в какой-нибудь мусорный бак, так что пришлось пойти с ними. Затем откупать себя от кутузки или чего похуже. У ублюдков имелся собственный бордель. А на молодых мальчиков спрос ничуть не меньше, чем на девочек. Тем, что внутри кошки есть дорогущая сережка. Сначала никто не верил, а затем дождались все же, пока животное испражнится. Рыться в фекалиях, разумеется, пришлось Алексу. В итоге у него забрали и животное, и серьгу, а самого, немного подергав за уши, выставили за дверь. В самое Рождество, на холод. Погрелся, блять, у коновалов. Надо было сваливать сразу, как дали слабительное. Но чего уж теперь. Вот и брёл Алекс бесцельно по улочкам Хайгардена. Не знаю, повезло ему сегодня или наоборот. Это было худшее Рождество с тех пор, как сгорел Фалин. Да и вообще как-то странно, что черные маги праздновали этот день. Нонсенс какой-то и... А вот и он! Из-за угла вышло несколько человек, пропавшие какой-то химией. С прыщавой кожей и зализанными волосами, щербатые, накуренные и упитые. В них сразу угадывался типичный портрет работника того самого борделя. Проклятые фараоны. Просто не хотели сами марать свои руки. Алекс поудобнее перехватил нож. «Ой, смотрите, у крысёныша есть зубки!» — загоготал один из них. «Это поправимо!» — с обещанием в голосе добавил другой. «Нет, определенно Рождество не его Алекса день».